Для участия в 90-й выставке цветов Ким Ир Сенхва 11 апреля прибыли в Пхеньян делегация Монгольского общества по разведению цветов Ким Ир Сенхва во главе с председателем Сотбатаром, директор китайского издательства иллюстрационного журнала художников Ван Музи, гендиректор китайского торгового ограниченного акционерного общества Тандун Зиан Ван Ли Чанчу, бывший проректор Янбенского научно-технического университета Че Рён Хо,